Обернувшись, я увидел парящий в воздухе шарик, как раз от него исходил теплый оранжевый свет. Вперед метров 10, а там нас уже будут ждать. Кто именно? Ветер и еж, торопливо ответила она и затаила дыхание. Ладно, идем. Я повернулся и хмуро посмотрел на нее. Молись всем богам, чтобы эти двое действительно нас ждали. Тим, не волнуйся, все будет в лучшем виде. Не в первый раз уже. Ее реакция лишь подтверждала мои выводы. Она меня опасалась, но не то, что я могу ее обидеть, а потому что еще не понимала, как я изменился после кристалла. И еще Оксана, как и Ващенов, надеялась, что ритуал повредит мне мозг. Я видел, что она пытается прощупать меня, а может быть даже жаждала занять мое место в иерархии. Как бы не так, я еще посмотрю, какая из нее боевая подруга. Или не только подруга. Открывай, бросил я, когда мы оказались напротив старой железной двери. Вместо этого Оксана стукнула по ржавому косяку 4 раза и отступила, погасив свой фонарик. Ждать пришлось целых 2 минуты, прежде чем снаружи заскрежетал засов, и в темноте сверкнула яркая полоса. «Пароль», — раздался с той стороны грубый голос. «Хреноль», — вспылил я, — «открывай уже». «Ребята», — шеф вернулся, — загоготали в ответ, и дверь, наконец, широко распахнулась. «Тимофей Викторович, рады вас видеть живым и здоровым». Щурясь от солнечного света, я вышел на улицу. Оксана протиснулась за мной. «Если я правильно понимаю, проход вывел нас на другую сторону дома. Здесь все утопало в зелени. Высокие деревья, кусты и клумбы – мечта садовода. Напротив меня стояли 2 мужчин, только вот кто из них кто, я не знал». Память трусливо молчала. Маску злодея я снимать не стал. Чувствовал, что прежний Тимофей был довольно жестким тираном. «Жду полного отсчета за все время. Пока меня держали в, я на мгновение запнулся и глянул на того, что сиял лысой головой, пока меня не было. Конечно, это мы мигом. Ветер, начинай». Он обернулся к поджарому темноволосому мужчине в щегольском бело-сером пиджаке. «Как вы и велели, тень установила наблюдение за зданием суда, я за усадьбой Хлыщева», — сказал он и бросил взгляд на здоровяка. Ёж следил за передвижениями Римоля. «Значит, что получается? Щеголь — это ветер, а лысый пузан — ёж, а у Оксаны позывной тень. С этим разобрались. Наблюдаю вспышки энергии на расстоянии 30 метров справа», — раздался в голове голос Алексы, и я машинально повернул голову в ту сторону. «Что там?» — спросил я. В ответ тишина. Резко обернувшись, я прожег взглядом всех троих, а потом остановился на еже. «Ты хвост привел», — я решил ткнуть пальцем в небо. «Я нет», — разволновался он. «Тим, погоди, что ты там увидел?» Мягко спросила Оксана и положила руку мне на плечо. «Это я вас спрашиваю. Быстро. Проверить. Этих двоих мигом не стало. Вот бы так меня в биотехе слушались, а...» Я задрал голову и посмотрел на бледнеющее небо. «Где там мой родной кабинет? В каком из миров? Вернусь ли я обратно? Тоска по работе, дому, где я даже не особо и появлялся, но главное по вере, сжало мое сердце тяжелыми тисками. Алекса, направь силы на поиски алгоритма возврата домой», мысленно попросил я. «Тим, ты так напряжен». Оксана встала передо мной. «Что там они с тобой сделали?» «Ритуал прошел не как обычно», сквозь зубы процедил я, поглядывая в сторону, куда ушли ветер и еж. «Источник энергии приближается. 20 метров. Что-то не так, бакинфайл», ругнулся я. «Уходим». Дернув Оксану за руку, я дернул ее в ближайшие кусты. Как оказалось, очень вовремя. 10 метров. «Я ничего не вижу», ворчала Оксана, растирая пальцы. «А ты хочешь, можешь выйти и посмотреть». Не успел я закончить фразу, как под дверь подвала, из которой мы вышли всего 2 минуты назад, влетел какой-то белесый шарик. «Ложись», — крикнула Оксана. Но я и не думал зарываться носом в зеленую траву, а наоборот, выскочил из кустов и подхватил сферу. «Фиксирую заряд энергии. Алекса, забери ее», — мысленно крикнул я. «Какого черта ты делаешь?» — орала Оксана, выглядывая из-за веток. Через секунду сфера ослепительно сверкнула, прошлась горячей волной по телу и рассыпалась на мелкие фрагменты. «Энергия восполнена. Значит, я не ошибся. Алекса поглощает магию и работает на ней. Немыслимо. Теперь мне интересно, кто это сделал?» Я растер остатки сферы на пальцах и встряхнул рукой. «Кто? Как ты это сделал?» Оксана уже вылезла из кустов, выдергивая из светлых волос листья и ветки. «Это же была бомба». Я лишь пожал плечами. «А где тогда мальчики?» — упавшим голосом спросила она, с тревогой посмотрев в заросли. «Пошли проверим», — сказал я и двинулся туда, куда они ушли. Искать долго не пришлось. Оба лежали в 25 метрах от нас, парализованные заклинанием. По крайней мере, так определил Алекса. «Определи, сколько было нападавших». «Один». Ее голос звучал бодрее. «Ты можешь снять паралич?» — спросил я Оксану. «Это не так сложно, как кажется», — усмехнулась она и тут же поджала губы. «Прости, совсем забыла, что у тебя сейчас нет магии». «Я сейчас». Она подошла к ветру и щедро хлестнула его по щеке. «Пора вставать, козленочек», — рявкнула она. «Хорошо, что она не видит, как вздрогнул я от ее действий». Ветер пошевелился и медленно поднес руку к наливающейся красным лицом. «Весьма неприятное пробуждение», — едва ворочая языком, — спросил он. «Что произошло? Вот и меня это интересует». Я сурово посмотрел на него. «Что произошло? Да я и сам не понял. Пришли, проверили. Никого не было, а потом резкий хлопок по ушам, и вот уже тень бьет по лицу. Подтверждаю, следы указывают на то, что один человек подошел, применил энергетическую атаку и ушел в сторону, где вы находились. Это мог быть кто-то из них, привести сюда нападавшего, нет данных для подробного анализа. Буди ежа и сразу уходим. За кем-то из вас был хвост, я сложил руки на груди. Пока Оксана, или тень, будила лысого, я напряженно размышлял. Никак не мог понять, можно ли верить кому-то из них, хотя для такого у меня есть Алекса. Наша четверка двинулась сквозь кусты дальше на запад. Сначала я думал, что мы выйдем к дороге и там сядем в машину, но чем дальше мы шли, тем гуще становился лес. «Мы сейчас пройдем еще метров 100, а там уже спрятан наш транспорт», — пробубнил Ёж, все время поглядывая на мое недовольное лицо. Я не ответил. Мне всегда казалось, что молчание всегда красноречивее слов. Так оно и вышло. Пока я кривился, мужская часть команды наперебой начала докладывать о результатах своей работы. «Ремиль сразу после вашего задержания», — гундосил Ёж, — «уехал к себе и носа оттуда не показывал. Хотя это и странно, он ведь должен был стать главным на этой арене». Оксана постаралась незаметно его пнуть, но так неудачно, что лысый споткнулся о корень и чуть не рухнул мне под ноги. «То есть я хотел сказать, на гнусном процессе собрались утырки?» «Да, есть какая-то информация, что было после?» Нахмурившись, спросил я. «Меня все волновал вопрос, выжил ли кто-нибудь после взрыва кристалла?» До сих пор перед глазами кровавые подтеки на полу и столах. «Судя по многочисленным мобилям скорых служб, ничего хорошего там не произошло», — ответил ветер. «Вам очень повезло, что вы сразу смогли уйти. Я следила за тобой от самого крыльца, даже удивилась, что Ващенов бросился на помощь, только потом разобралась», — добавила тень. «Ващенов?» — удивился Ёж. «А ему-то что надо?» «Наживо», — глубокомысленно изрек я. «Что еще? И где транспорт?» «Мы уже почти дошли, судя по комментариям Алексы в голове. Сейчас все будет, Тимофей Викторович». Ветер остановился и жестом фокусника снял невидимую ткань с чего-то большого. Я с трудом удержал брови на лбу. Перед нами стояла настоящая машина, зверь. Она походила на внедорожник, только вот колеса я не приметил. «Чур я за руль», — тень пихнула локтем ежа, и тот закатил глаза. «Не угробь нас только», — вздохнул он, передавая пластинку. «Как я понял, такие штуки служили здесь ключами. Сколько же в этом мире всего странного». Рассевшись, я сел на переднее сиденье, Ёж и ветер за мной, и Оксана начала выруливать из-за деревьев. Хотя дороги тут никакой и не было, но свою роль сыграла магия. Мобиль приподняла, и он совершенно бесшумно двинулся на север. Пока мы были в пути, я слушал отчет Алексы. Она должна была провести анализ речи и мимики всех четверых. Согласно помощнику, тень могла что-то скрывать, ветер ни разу не соврал, а пухлый еж был прост, как файл без пароля. Кстати, о тени, тут Алекса не смогла точно определить, влюблена ли она в меня или просто очень хочет понравиться. В любом случае, в мимике светловолосой воительницы не было фальши. Я слушал Алексу, прикрыв глаза, и когда меня почти унесло в дрему, я не стал ей сопротивляться. «Когда еще мне выпадет возможность поспать?» «Тимофей Викторович, транспортное средство остановилось». Голос помощницы ворвался в сознание, и я тут же открыл глаза. Мобиль стоял напротив заброшенного здания. Оно выглядело пережившим 3 войны и 2 потопа. Крыльцо почти развалилось, одно окно было заколочено досками, а дверь подпирало здоровенное бревно. «Вот и приехали», — с тихой тоской сказала тень. «А куда?» Я растер лицо. «Что это за место? Вы не узнаете свой дом?» с удивлением спросил ветер. «В таком состоянии нет», — резко ответил я. «Не говорит же им, что я впервые вижу эту халупу. Да, за последние 2 года без подпитки заклинаний тут все почти развалилось», — пожала плечами тень. «Пара батарейкой можно жить. Тогда вперед, у меня уже все тело затекло сидеть тут», — проворчал я, кивая ежу в сторону двери. «Шевелись давай». Он выбрался из мобиля и осмотрелся. Ветер встал рядом. «Хвоста не было?» Я глянул на Оксану, та мотнула головой. «Кажется, мы забрались глубоко в пригород. Дома стояли далеко друг от друга, из-за заборов были видны желтые шапки цветов. Хотя какие цветы, март за окном? Или у них тут другой климат?» Я мысленно проанализировал все, что видел, и решил, что месторасположение Мосграда гораздо южнее, чем я думал изначально. Как же не хватает простого человеческого доступа во всемирную сеть. Да еще это развалина вместо приличной гостиницы. Сколько мне тут придется сидеть? Я начал злиться всерьез. И куда подевалось мое обычное спокойствие? Форматнули этот блок мозга при переносе? Или это пробивается характер прежнего Тимофея? Как, мне думается, он не отличался ни вежливостью, ни добротой. «Заклинание обновить», — скомандовал я. «Необходимые вещи и продовольствие закупили?» Все трое обалдело на меня посмотрели, и от меня не укрылось то, что еж хотел даже руки развести. «Вы ничего не подготовили к моему приезду?» — продолжал наступать я. Внутри все бурлило от непонятно откуда взявшегося гнева, и он требовал выхода. Уловив мое настроение, еж засуетился и, вытащив вещи из мобиля, ушел в сторону магазинов. Ветер остался на месте, но встал позади меня. Оксана же слабо улыбнулась. «Эта часть путешествия стояла под знаком Плант», — сказала она. «Мы не собирались сюда ехать». «А куда?» — процедил я. «На другую квартиру», — пожала она плечами. «Но думаю, там бы нас ждали. А про этот дом никто не знает. Ты его купил на мое имя, помнишь? Мы собирались тут жить. Это было давно. Почти в другой жизни», — выдохнул я. «Чужая память подбросила мне 2 счастливых оскала безумцев. Мой и ее». Внутренне я содрогнулся от этих мыслей. «Неужели Тимофей действительно такой?» Оксана прижалась ко мне, но я не шелохнулся. В моей душе все место занимала Вера, пусть она уже и умерла. «Воронов, убью, сволочь!» Зло подумал я. Тряхнув головой, я послал ветра проверять дом. Тень, осознав, что ее прикосновение на меня не действует, отшагнула и принялась закрывать ветками мобиль. Я даже со своего места ощутил ее настроение, обиделась. «Пусть, сейчас не до нее». Ветер вернулся через полчаса и сообщил, что защитный периметр не нарушенный, мы можем зайти. Так мы и поступили. Вблизи дом выглядел еще хуже. Сквозь дыры в косяке я мог видеть комнату и дырку вместо окна на другой стороне. Не густо. Тут нужен серьезный ремонт. Разве заклинание может с таким справиться? Едва ветер открыл дверь, в нос ударил запах сырости и гнили. Оксана поморщилась, но уверенно зашла внутрь. В ее руках появился крошечный кристалл, который она вставила в паз возле розетки. «Да будет все», — на полном серьезе сказала она и вдавила камень в стену. «Фиксирую большой выброс энергии», — услышал я в голове голос Алексы. Магия уже начала работать, и по стенам прошла ощутимая вибрация. Я думал, что сейчас увижу, как появится новая мебель, как невидимая глазу бригада ремонтников будет красить потолок и восстанавливать стены. Но нет, все оказалось более чем прозаично. Когда прошла волна вибраций, комната наполнилась плотным туманом, а через несколько секунд можно было различить изменения. Все осталось на своих местах, только стало чистым и не сломанным. Как в какой-то игре, где по мановению волшебной палочки время отматывается назад. Когда белая муть рассеялась, внутри дома не осталось и следа от первоначальной разрухи. Для меня это все было очень непривычно, но свои эмоции я держал под контролем. «Прекрасно», — выдохнул я сквозь сжатые зубы, — «а боевые заклинания по периметру активированы? Да что со мной происходит? Я же мгновение назад был в полнейшем шоке от действия магии, но вслух сказал совсем другое. Снаружи дом остался выглядеть, как прежде», — обиженно сказала Оксана. «Защита обновлена. Я добавила в кристалл двойной слой иллюзии. Только приглашенные люди могут видеть то, что сейчас видишь ты». Я кивнул и пошел осматривать свое новое жилище. Спальня наверху, тень увязалась за мной, еще 3 гостевые снизу, кухня, кабинет, гостиная, оружейная, все, как ты любишь. И да, хранилище тоже. Обстановка мне показалась очень стандартной, такое можно увидеть на страницах журналов по дизайну. Ничего лишнего, ничего личного, без души, если по-другому говорить. Но мне ничего не хотелось менять, это просто не имело смысла, внутри не было никакого отклика. Дом и дом, что дальше? Будем сидеть здесь и ждать, пока нас вычислят? Хмуро спросил я, скрестив на груди руки. Пока да, завтра у меня уже будет информация о текущей ситуации в городе, и в зависимости от этого, разработаем план. Хорошо, тогда я наверх, спать. Развернулся и поднялся по лестнице. Второй этаж тоже выглядел безлико, хоть и стильно. Серо-голубые стены с нарисованными белым колоннами и при этом никаких картин в рамках, вас или чем в этом мире положено украшать жилище. Скучно. Я открыл первую же дверь и увидел просторную спальню. Холодные цвета, тонкая циновка на полу, плотные темно-синие шторы. Кровать идеально застелена без единой складки, что казалось сделанное из пластика. Дома такого я мог добиться, если за меня уборкой занимался робот. Зато светильников было много, но если даже их включить все, света мне все равно не хватало. Привык к яркому освещению за долгое время работы в конторе. Раздраженно дернув плечом, я заглянул в уборную. Белый кафель, стальные краны и самые обычные полотенца. Все в целом напоминало стандартный гостиничный номер. Закроешь дверь и забудешь начисто. Быстро приняв горячий душ, я с нескрываемым удовольствием залез под одеяло. Каким бы отвратительным ни был у этого Тимофея характер, сейчас я закрывал глаза с широкой улыбкой. Наконец-то посплю. Но оказалось, этот мир умеет преподносить сюрпризы. Глава 5. Роскошная кровать. Смотришь, и края не видно. Полупрозрачная ткань с золотой вышивкой не спадает мягкими складками с балдахина. Полумрак. В зеркале над головой отражаются две фигуры. Одна, закутана в тончайшую простыню, не скрывающей плавные изгибы женского тела. Вторая, мужская. Бледная кожа, плотно сжатые губы, холодные глаза. Рука поднимается вверх и указывает пальцем на отражение. Зеркало тут же покрывается мелкими трещинами, но не осыпается, а лишь искажает силуэты, дробя их на неровные фрагменты. В этой мозаике мелькает хмурый взгляд. В следующее мгновение тонкое покрывало улетает на край кровати, и пальцы жадно сжимают нежную кожу на бедре спящей. Она открывает глаза и приподнимается на локте, призывно смотрит, но бледное лицо остается спокойным и отстраненным. Вон, от его голоса веет холодом. Едва она покидает кровать, зеркало не выдерживает и обрушивается градом осколков на еще теплую простыню. За полупрозрачной стеной из ткани доносится испуганный вскрик. Успела, с досадой повисает в тишине. Несколько неторопливых минут, и до ушей доносятся осторожные шаги. Дрожит край занавески, и в воздухе раздается тихое. «Вы звали, господин?» Короткие темные волосы, пара лоскутков вместо одежды, взгляд в пол, кивок, щедрый взмах руки с щепотью магии, кровать снова не тронута. Она все понимает и, без сомнений, садится рядом, закидывая ноги на простыни. Она закусывает губу, ее горячие ладони скользят по его прохладным рукам, в которых появляется кинжал. В ее глазах нет страха, они вспыхивают острым желанием, и он, наконец, улыбается. Сквозь сон я чувствовал, как мои волосы и щеку нежно поглаживали чьи-то тонкие пальчики. Они осторожно касались меня, стараясь не разбудить. Нос уловил сладкий запах женских духов, и руки сами собой сгребли в охапку его обладательницу. Раздался тихий смешок, и мои губы нашли ее шею, прошлись дорожкой до ключиц. «Вера, как же я по тебе скучал!» — подумал я. «Тимофей Викторович, это не ваша невеста!» — резанул по нервам голос Алексы. «Я не стала вас будить сразу, так как эта женщина не несет в себе угрозы. Твой же ж файл без даты!» Скороговоркой рыкнул я, выбравшись из объятий тени. «Какого хрена, Тим, ты чего?» Она отстранилась, не стесняясь своей наготы. Оксана приподнялась на локте и облизнула губы. В ее глазах плескалось обещание вперемешку с желанием, а внутри меня мир стремительно раскалывался надвое. Одна часть ненавидела эту женщину, а вторая страстно желала. Не в силах обуздать чувства, я холодно посмотрел на Оксану. «Зачем ты здесь, Тим? Ты совсем не соскучился?» Замурлыкала она и придвинулась ближе. «А я вот считала дни до момента, когда мы снова будем вместе». В голове в такт ударом сердца билось только одно имя – Вера. Но тело к этому было глухо. Алекса тоже не делала мою жизнь проще, скупо заметив, что моя невеста мертва и то, что я сейчас нахожусь в другом мире. Нервы в одно мгновение натянулись до предела. Я не мог так просто взять и выкинуть из головы Веру, милую девушку, курносую и с глазами орехового цвета, любовь последних несколько лет, отрада души в сумасшедшем мире. Оксана на нее совсем не похожа. Светлая кожа, серые глаза и выбеленные волосы. Ее черты лица были точеными, практически модельными. Но куда ей до моей Веры? Мы снова вместе, родной, и все преодолеем. Будем жить здесь, как и хотели. Слова Оксаны острым лезвием резанули по сердцу. Отчаянно хотелось вернуться в нашу с Верой крошечную квартирку под самой крышей небоскреба. Но сейчас кровь бешено стучала в висках, не забывая щедрым потоком приливать к паху. И это не осталось незамеченным. Ловко взобравшись на меня, тень нависла надо мной во всем своем великолепии. Острые конусы ее груди качались перед глазами, гипнотизируя и сводя с ума. «Свет выключи», — глухо сказал я, наконец, приняв решение. Личность Тимофея внутри меня довольно улыбнулась. Ночь обещала быть жаркой. Утром я проснулся один и был этому несказанно рад. Меня снова разрывало на части всего одним вопросом. Где заканчивается один Тимофей, из этого мира, а где сам я? Прошлая ночь показала, что он сильнее, и мне это совершенно не понравилось. Темная личность постоянно тянула одеяло на себя, да и обстоятельства складывались ей на руку. «Алекса, сотри эту ночь из данных», — мысленно попросил я. «Удалено», — бесцветно отозвалась помощница, но легче мне не стало. «Я же все равно это запомню». В доме стояла тишина, за окном только-только занималось утро, и мне оставалось только лежать и мучить себя вопросами. «Что будет со мной дальше?» «Алекса, есть что-то новое по целостности чипа?» «Есть возможность восстановления?» «Я завершила полный анализ. Восстановление возможно только при подключении к главному компьютеру, а также при наличии той части чипа, которую отколол удар Алексея Воронова. Убью гада», добавил я мысленно. «Каковы шансы, что его тоже перенесло в этот мир? Нет данных для составления прогноза». Я оглядел пустую спальню и понял, что отчаянно хочу домой, в свой мир. Пусть там и нет Веры, зато у меня будет шанс отомстить Воронову. Эти мысли проносились в моей голове без остановки. Да, так и сделаю. Разберусь с чертовщиной в этом мире, попутно буду искать возможность вернуться. «Алекса, сколько заряда у тебя осталось?» «На двое суток, Тимофей Викторович». Решительно отбросив одеяло, я поднялся и пошел умываться. Из зеркала на меня смотрел смутно знакомый молодой человек. Тот самый, что держал половину города в страхе. Как же так вышло, что именно в него я попал? Горячий душ смыл с меня остатки ночи, и в спальню я вернулся обновленным. Взгляд упал на двери шкафа, который я вчера даже не заметил. Открыв, я увидел ровные ряды каких-то исторических костюмов. Камзолы или кафтаны, сам черт ногу сломит в этих названиях. Эти пиджаки с золотым шитьем выглядят очень похожи на те, что носили бойцы из моей команды. Моей ли? Пронеслось в голове. Я привел себя в порядок и мельком удивился, как сильно меняет человека хорошая одежда. Теперь передо мной в зеркале стоял серьезный молодой человек, отстраненное лицо и холод в глазах. Такой образ мне не нравится, но выбирать было не из чего. Весь гардероб состоял из одинаковых черных комплектов, мрачных, но в то же время стильных. Я спустился и увидел Ветра. Он сидел в гостиной и чинно читал газету. Заметив меня, он моментально поднялся и предложил сварить мне кофе. Пройдя за ним на кухню, я мысленно воздал хвалу этому миру за возможность снова пить по утрам эту дрянь. А тем временем Ветер вытащил из шкафа чашку, поставил ее в странный прямоугольник и нажал на боковую панель. И уже через полминуты я почувствовал знакомый запах. Интересно, как эта кофеварка работает? Тоже на маге? Получив свою порцию, я аккуратно пригубил черную, как смоль, жидкость. Конечно, у меня были здоровые опасения, вдруг это отрава или ее просто невозможно пить, но местный аналог оказался на удивление хорош. Даже не хотелось добавлять сахар, который я всегда добавлял, пытаясь перебить привкус пластика. Эта ужасная привычка появилась у меня после установки в холле Биотеха нового кофейного аппарата. «Новости?» – спросил я. Ветер покачал головой, делая себе порцию кофе. «Пока ждем». Я кивнул и сел на диван, подхватив газету. Про вчерашние события в ней не было ни единого упоминания. Вот и хорошо. Отложив ее, я вытянул ноги, прикидывая, чем себя занять. На глаза попалась пластинка от мобиля, и я начал крутить ее в руках. «Алекса, что ты видишь?» «Предмет, напитанный энергией. Примитивная вещь, простая кодировка на одно действие». «Кодировка?» «Мне вдруг стало интересно». «Ветер, а запасной комплект есть?» — спросил я, не глядя на бойца. «Да, у всех есть. Хотите куда-то поехать?» «Нет, просто пока заберу, У меня появилась одна любопытная мысль и хочу ее проверить. Буду в кабинете, без серьезного повода меня не трогать. Нужное помещение я нашел с первого раза, сработала память Тимофея. Сев за стол, я положил пластинку перед собой, уставившись на ее серебристую поверхность. «Алекса, как ты видишь код? Активирую второе зрение», — ответила помощница, и виски пронзила болью. Но как только она прошла, и перед глазами прояснилось, пластинка тускло засветилась, и я увидел непривычные буквы и цифры. «Алекса, расшифруй». Провожу анализ. Голова начала наливаться тяжестью, и пришлось снова закрыть глаза. Если это действительно цифровой код, как и говорит Алекса, то, возможно, у меня получится его изменить. Эта мысль упала в благодатную почву, я будто вернулся обратно в свою лабораторию, где мне подкинули очередную интересную задачку. «Тимофей Викторович, анализ завершен. Код является алгоритмом для запуска элементов питания мобиля. Так просто, всего одно действие, да, интересно, а я смогу внести в него что-то еще? Осталось только сообразить, как вызвать панель для корректировки данных». Осторожно обхватив пластинку пальцами, я нажал на символы, и они засветились ярче. «Посмотрим, что ты еще можешь», – пробормотал я. Азарт, желание докопаться до истины и жажда узнать что-то новое. В это мгновение я стал практически счастлив. Покрутив и так и эдак пластику, я понял, что у меня банально не хватает данных для внесения изменений. Быстро вскочив, я вышел из кабинета. Если в этом мире все работают на магии, то мне подойдет любой предмет для изучения. Мой взгляд наткнулся на кофеварку. «Алекса, проанализируй». Запускаю анализ кода. Напустив на себя крайне скучающий взгляд, я стоял и ждал, когда она закончит обрабатывать информацию. Через минуту я уже знал, как появляется почти божественный напиток из этого прямоугольника. Ветер косо на меня поглядывал, предлагал сделать еще порцию, но я раздраженно дергал плечом, вглядываясь в строчки кода. Невероятно. Я вернулся в кабинет и осмотрел все, что смог найти. Светильники, аналог копировальной машины, замок. Везде, абсолютно везде были свои буквы и символы. Кажется, я попал в рай для программистов. Нужно, кстати, будет узнать, как делают здесь всю технику. В голове сразу появился образ эдакого бородатого мага, с очками и толстым свитере, на котором изображены олени. Я так увлекся изучением кода, что даже не заметил, как в кабинет зашла тень. «Тим, что случилось? Ты в порядке?» — спросила она, глядя на разложенные вокруг меня предметы. Я хотел сказать ей, чем занимаюсь, но глянул на нее и тут же захлопнул рот. Перед внутренним взором мелькнули картинки прошлой ночи. «Тебе какое дело?» — резко ответил я. «Тебе не понравилось?» — она надула губы. «А я старалась. У тебя уже готов план дальнейших действий. Мне передали информацию», — деловито ответила она, — «что сейчас в городе неспокойно. Причины хранят в тайне, но я думаю, виной всему твой побег». Ее глаза впились в меня, и я понял, что она не знает, как я выбрался из здания суда, но что-то все же подозревает. «Ни единого свидетеля, одни слухи и предположения», — продолжила она, увидев, что я не собираюсь никак комментировать ее слова. «Тим, может, ты скажешь, что там произошло? Это имеет значение? Я здесь, живой, хоть и без магии. Что тебе еще нужно?» «Я очень рада, что ты живой. В отличие от всех остальных», — обронила она и скрестила руки на груди. «Ты мне не все сказал. Боги, боги, да она играет со мной. Сейчас она заломит руки, пустит слезу и будет обижаться». Я мысленно закатил глаза. «Нет, Тим, серьезно. Что там произошло? К зданию суда никого не подпускают, а ночью там стояли здоровенные мобили», — требовательно сказала она, смотря мне в глаза. «Что я должен тебе ответить?» — не отведя взгляд, сказал я. «Кристалл сработал. Все». Она поджала губы и отступила. «Я думала, мы друг другу доверяем», — тихо сказала она. «Если даже ты не можешь узнать информацию, то возникает вопрос о твоих навыках», — жестко сказал я. «Мы тут не в детские игры играем». Она побелела и села на стул напротив меня. В ее глазах плескалась обида, и я ее прекрасно понимал. Прошлая ночь дала ей надежду, что я теперь буду в ее власти. А я же вообще не понимал, можно ли ей верить. «Ты все сказала?» — тень не ответила, а сжала зубы и выскочила за дверь. Я удивленно посмотрел ей вслед. И как в этой женщине сочетается отличный боец, страстная любовница и такой поток эмоций. Я перевел взгляд на разложенные на столе предметы и вернулся к своему занятию. С помощью Алексея я разобрался в строчках кода, а вот внести изменения у меня так и не получилось. Что ты еще видишь? Я откинулся на стуле, мой взгляд бродил по кабинету. Может, какая-нибудь система защиты периметра? Я вспомнил, как ставил дополнительные протоколы безопасности в Бятихе. Кстати, эту часть своей работы я считаю самой интересной. У меня получилось обойти основную систему и вшить поверх нее свою собственную. Она долгое время оставалась незамеченной, пока однажды к нам не решили забраться воришки. Они заметили, что охранник постоянно делает большие заказы на проходную. Руководствуясь мыслью, что там сидят богатые люди, двое молодых парней вскрыли часть защиты на домике охраны. Вот тут-то их и ждал сюрприз в виде корабельного гудка. Не знаю уж, кто больше испугался, охранники или воришки, но вторые бежали с территории Бятиха, позабыв весь набор юных программистов. Я смотрел записи с камеры и хохотал до боли в ребрах. Начальству пришлось официально меня поругать, но за закрытыми дверями я получил устную благодарность и несколько скриншотов в рамке. Почему бы и сейчас не сделать что-то подобное? Возле входной двери стоит система оповещения на случай несанкционированного доступа. От нее в кабинет идут дополнительные линии питания. За панелью возле окна есть три элемента питания. Воодушевленный, я принялся разбираться в хитросплетениях строчек. На первый взгляд тут была грандиозная мешанина. Пришлось взять бумагу с ручкой и рисовать схему, чтобы не запутаться. Когда я закончил предварительный анализ, то понял, что это не просто система оповещения, а сложная структура безопасности всего здания. Азарт вспыхнул во мне с новой силой. Я так увлекся всеми этими строчками, что когда в кабинет заглянул ветер с приглашением на обед, я его послал в пешее эротическое путешествие в сторону светлого будущего. После нескольких часов разбора всей системы я не чувствовал ни капли усталости. То ли кофе оказался таким забористым, то ли я действительно соскучился по привычной работе, но остановиться даже не хотелось. «Алекса, сохрани изменения и сделай тестовый прогон», — сказал я и откинулся на спинку кресла. Спустя минуту перед глазами развернулось настоящее светопреставление. По еле заметным линиям то и дело вспыхивали искры и убегали в разные стороны, скрываясь под обоями. Это, конечно, не могло остаться незамеченным остальными. «Тим, что происходит?» В дверях появилась тень. «Весь дом светится, как на день всех магов. И что с того?» Я был доволен своей работой, тем более что Алекса подтвердила работоспособность всех моих изменений. «Что ты сделал?» Чеканя каждое слово, спросила она. «Тебе это действительно интересно, или ты просто не привыкла чего-то не знать?» «Тимофей», выдохнула она, явно беря себя в руки. «Безопасность этого дома сейчас важнее всего. Если ты нарушил систему, то мы с мальчиками не сможешь защитить тебя. Не забывай, что у тебя нет магии». «Спасибо, что напомнила», — с холодной улыбкой произнес я. Ее слова меня не задели, а наоборот, убедили, что даже без наличия хваленых способностей, я на что-то годен. «Смею тебя заверить», — продолжил я елейным тоном, — «что тебе не о чем беспокоиться. Система работает, и моя проверка это подтвердила». «Проверка?» — она нахмурилась. «Ладно, но предупреждай, если еще захочешь что-то проверить». Я не ответил, и она развернулась и открыла дверь. Потом вдруг обернулась и спросила, кардинально поменяв тон. «Там обед стынет, мы тебе оставили порцию. Голоден, наверное?» В ее словах я ощутил искреннюю заботу. «А кто готовил?» «Я», — разом ощетинилась Оксана. Я мысленно проанализировал то, что чувствовал по этому поводу Тимофей, и не нашел никаких эмоций. «Значит, тень умела готовить». «Хорошо, я сейчас приду. Закрой дверь с той стороны», — ответил я, поглядывая на пластинку от мобиля. Скрежет зубов Оксаны я услышал даже за грохотом закрываемой двери. «Почему я веду себя, как последняя сволочь?» — подумал я и тут же снова занялся кодом с пластинки. Пока Алекса тестировала систему безопасности, я обратил внимание, что в, казалось бы, простом коде, скрывалось что-то еще. Поменяв строчки местами и удалив часть символов, я с удивлением обнаружил второй слой данных. Это вполне могла быть стандартная защита от кражи, как и в доме, но нет. Я резко поднялся, прошел через кабинет и вышел в гостиную. На меня сразу поднялись три пары глаз. «Чей это ключ?» — жестко спросил я, оглядывая всех. «Покажите остальные». «От мобиля?» «Наверное, мой», — еж похлопал себя по карманам. Остальные последовали его примеру и выложили свои комплекты. «Все, кроме ежа. Вы получали их одновременно?» Задал я новый вопрос. «Тим, что происходит?» Всполошилась тень. «В этой пластинке вшит маячок», мрачно сказал я, глядя на ежа. «И у меня только один вопрос. Кому ты нас сдал?» Глава 6. Лысая голова ежа покрылась бисеринками пота, а глаза забегали. «Говори, у тени сжались кулаки, или я тебя самолично закопаю прямо во дворе. Да я никогда бы...» Попятился толстяк. «Мне это подбросили». «Конечно, подбросили», всплеснула руками тень. «Злые негодяи прокрались ночью и запихнули тебе его в карман. Чушь не неси». «Да я правду говорю». Ветер молча взирал на их перепалку, положив руку на пояс, где висел нож. «Даже если и подложил», тихо сказал я, «наше местоположение уже известно». Время кончилось. Развернулся и пошел обратно в кабинет. За спиной сразу же зацокали каблуки. Тень летела за мной, требуя ответов. «И что ты предлагаешь? Убить его?» Изогнув бровь, спросил я. «Хороший вариант, но сейчас он не подходит. Нельзя же его так оставлять здесь. Предал однажды, предаст снова», — верещала она на полной громкости. «То есть ты не рассматриваешь вариант, что пластинку ему подбросили?» Этот вопрос поставил тень в тупик, и она стояла, хлопая глазами. «И когда же появится мозг в твоей голове?» — холодно сказал я. «Думаешь, что наши враги будут ждать, пока мы тут накувыркаемся, а потом нападут?» «Чтобы притупить бдительность», — напряженно ответила она. «А возле квартиры Вощенова тогда что было?» Я сел за стол и скрестил руки. «Почему мне нужно объяснять прописные истины?» Она надула губы и отвернулась, выйдя из кабинета. В открывшемся проеме я видел уже связанного ежа и стоящего над ним ветра. Судя по нескольким порезам, допрос был в самом разгаре. «Алекса, проведи анализ кода с той бомбы из пластинки». «Уже сделано». «Совпадений нет. Разный стиль и тип энергии, что и требовалось доказать». «У нас не один враг, а двое», — сказал я в пустоту. «Усилить зону покрытия сигналки можешь?» «Необходим дополнительный источник энергии. А на дом, если запитать, тех двух зарядов не хватит. Посмотри, где еще есть то, что тебе подойдет». Я откинулся на кресле и задумался. Личность Тимофея давно рвалась в бой, и я с трудом ее сдерживал. Ежу крупно повезло, что мое внимание было приковано к коду, и это качнуло чашу весов в мою сторону. Несколькими часами ранее я бы разорвал толстяка на месте. По губам скользнула улыбка, которой вторил вскрик нашего пленника. «За нами могут просто наблюдать и ждать подходящего случая, тут тень права. Пока мы тут выдыхаем, враг готовит нападение. Вот только какой!» Я вышел из кабинета и подошел к связанному ежу. Глянул на ветра, тот покачал головой. «Остальные пластинки, живо! Все, которые были при вас!» На стол тут же легла небольшая стопка блестящих прямоугольников. И Алекса тут же запустила проверку. «Чисто!» Я подошел к ежу и развернул его лицо к себе. «Говори, четко и быстро, откуда у тебя этот ключ?» «Да он всегда был у меня, спросите ветра». Из разбитой губы потекла кровь. «Это же мой мобиль, еще и на личном катаешься». «Прекрасно». Я поискал взглядом салфетку, а потом вытер пальцы о пиджак лысого. «Тень, есть разговор». Я вышел на крыльцо и оперся на деревянный опорный брус у лестницы. Оксана прошмыгнула рядом и отвела взгляд. «Что ты хотел узнать? Опиши мне всю ситуацию в целом. Я очень хотел понять, что нависло над нами. Как ты ее видишь?» Тень озадаченно на меня посмотрела и тряхнула волосами. «За тобой идет охота, что тут видеть?» Я спросил не это. «Ситуация в целом». «Ладно, ладно», — она встала сбоку от меня и скрестила руки. «Началось все с того, что город захлестнула волна преступности. И не мелкой, а серьезной. Взрывы, убийства, грабежи. Ни одна из действующих банд не взяла на себя ответственность за это. Но однажды в газете появилась статья о тебе, Тим. Они писали, что именно ты стоишь за всем этим». Она говорила тихо, но я ее прекрасно слышал. «Ты никогда не был пай-мальчиком. Еще бы, пережить такую смерть всей семьи. Я даже собирала вырезки из журналов. Да, ты сказал мне выбросить их, но я все равно их сохранила. Сирота под крылом самых влиятельных людей в городе», — она взмахнула руками, показывая размер заголовков. «Я не верила ни единому их слову. Пусть и свидетели говорили обратное. Эта история утихла, и твой след пропал. Когда случился первый и второй взрыв, тот, что на фабриках, никто не подумал бы, что это ты. Да и поджог транспортной станции тоже. А потом статья появилась. Кто-то очень умный связал тебя со всем этим, прибавив к этому и теорию заговора. Мол, умирали не простые люди, а те, что мешали. Да, я и сам видел ту статью со своей фотографией. Еще и мои сны. Неужели это и вправду сделал я? Подумал и тут же одернул себя. Не я, а он. Тогда-то ты и начал собирать команду. Ветер нашел тебя первым. Он же присягнул на верность твоему отцу, а когда его не стало, он остался с тобой. Потом та дурацкая ситуация с ежом, жалко, что ты ее забыл. Тебе удалось вытащить его из крупной переделки, и он с радостью присоединился к вам. Ну, а я, помнишь, нет, мы часто пересекались, то теряли друг друга из вида, то натыкались вновь. Длинная, скучная история. Но я всегда знала, что ты далеко пойдешь. В тебе есть стержень Зорницких. Когда я узнала, что тебя обвиняют в заговоре, то не смогла остаться в стороне. Мы же друзья, она положила мне руку на плечо. Ты выглядел потерянным и озлобленным. Бросался из крайности в крайность. Но мы трое всегда были рядом. Последнее, что я могу точно вспомнить, так это твои слова перед арестом. Ты тогда сказал, что они тебя не получат. Но кто именно, ты мне не ответил. Интересный поворот, в рот мне кот. Ты и сам должен понимать, что после всех твоих приключений, никто не хочет иметь за спиной такого врага. Да что там врага? Стражи на улицах до сих пор вздрагивают только от твоего имени. Они спят и видят, когда закуют тебя в наручники и посадят в антимагическую клетку. Наверное, когда тебя лишили магии, они вздохнули свободнее. От этой фразы я мгновенно разозлился и резко повернулся к ней. Тень испуганно отступила и прижала ладонь к губам. «Прости, Тим, не хотела так сказать». Она снова отвела взгляд. «Я бы не хотел видеть тебя на места ежа. Думай, что говоришь», процедил я и вернулся в дом. «Развяжи его, он мне нужен», бросил я ветру. Еж шумно выдохнул и приосанился. «Шеф, я не предатель, да я же всегда за вас. Это мы узнаем позже. Готовимся встречать гостей», рыкнул я. Тень неслышно появилась за моей спиной и тихо проговорила. «Он и вправду не мог, Тим, не убивай его, пожалуйста». Я обернулся, изогнул бровь и ничего ей не ответил, потому что мгновение назад Эликса нашла источник энергии. По ее наводке я прошел вглубь дома и застыл перед тяжелой дверью. «Хранилище», догадался я, «вижу пусковой механизм, замкнутый на вашу личность», добавила она. «Весь этот дом настроен на меня и команду». «Да, именно команду. Пока я не найду подтверждение предательства ежа, буду считать так». Хотя руки чесались вспороть ему толстое брюхо. Прикоснувшись к едва заметному углублению, я услышал тихий шорох. Полотно двери отъехало в сторону, открывая мне святая святых дома. Оказывается, хранилищем они называли склад. По крайней мере, я так увидел. Стеллажи по стенам, доверху наполненные какими-то камнями и фигурками. На некоторых полках лежали короткие посохи и кинжалы. Я пробежался пальцами по острым лезвиям. Источник находится у дальней стены, на дне ящика, подсказал Алекса. Я не обратил внимания на ее слова, не переставая любоваться сияющими гранями оружия. Что-то в них было притягательное, и дело даже не в искусной работе, а в заключенных в них магии. Алекса подтвердила мои выводы. Каждый предмет в хранилище был до краев наполнен силой. Внутри вспыхнуло желание забрать их себе, но в моих руках они не смогут разить врагов направо и налево. Накатило глухое раздражение, кулаки сами собой сжались и захотелось врезать по ближайшему стеллажу. Я с трудом взял себя в руки и подошел к ящику, о котором говорил Алекса. На самом дне лежал бархатный мешочек. Я подхватил его, и мне на ладонь выпал крошечный светящийся шарик. «Алекса, это подойдет?» Начинаю процесс с распознавания. Через минуту моя ладонь опустела. «Запускай дополнительный контур защиты», коротко сказал я, и на стенах вдруг сверкнули линии. «Активировано». Я хотел было уже выйти из хранилища, но остановился, бросив взгляд на одну из фигурок. Это был суровый заяц. Не знаю, чем он привлек мое внимание, но я забрал его, а заодно и прихватил один из кинжалов. Лишним не будет. Выйдя в коридор, я наткнулся на внимательный взгляд тени. Дом опять мигнул. «Что ты сделал? У меня разве есть магия?» Усмехнулся я и замер. В тот же момент в голове прозвучал голос Алексы. Она сообщала, что в радиусе действия обнаружены люди. «У нас гости. Полная готовность», — рыкнул я. Тень мгновенно изменилась, собралась и рвалась в бой. Я с восхищением посмотрел на эту валькирию. В таком виде она мне нравилась еще больше. Сейчас бы завалить ее и взять. Прямо на полу. «Соберись, Тимофей». Я отвесил себе подзатыльник и стер с лица похабную улыбку. «Где все?» — заорал я на весь дом. Из коридора выглянул ветер со звериным оскалом и потрепанный еж. Он не успел переодеться и так и остался в заляпанном кровью пиджаке. 50 метров. Четверо. По одному на нас, скомандовал я. Не убивать. По крайней мере, сразу. Нужно узнать информацию. Получив 3 кивка, я вернулся в гостиную. Тень, ты координируешь. Ветер еж обходит с боков, я по центру. Но, Тим, Оксана осторожно тронула меня за плечо. Ты уверен? Я разве спрашивал совета? Я повернулся к остальным и широко улыбнулся. Они еще не знают, что мы их засекли. Нанесем им визит? В ответ раздался дружный рев. 4 тенями мы выскользнули из дома. Ёж и ветер исчезли в кустах, а тень сняла с пояса короткую палку. Та сверкнула разрядом искр. Я не стал оставаться в стороне, пусть даже и у меня и нет магии. К тому же у меня был верный помощник. Сейчас Эликса вела меня на одного из засевших наемников. Он скрывался в тени и думал, что его не видно, но сила его выдавала. Невидимые линии, которые контролировала помощница, дрожали и дергали по нервам. Я хотел оглушить его, чтобы потом допросить, но вдруг все пошло не по плану. Где-то позади меня раздались выкрики, и негустой лес озарился вспышками света. Это подстегнуло меня, азарт и предвкушение боя разгорячило мою кровь. И вместо того, чтобы просто врезать противнику по голове, я подлетел к нему, а в следующее мгновение уже пронзил его сердце кинжалом. Все это произошло так быстро, что ни единой мысли не успело проскочить в голове. Я на автомате вытащил лезвие из груди и удивленно на него посмотрел. «Впервые я убил человека. Второй раз», — отозвалась Алекса. Но от ее слов мне легче не стало. Отшагнув, я вдруг понял, что враг не собирается падать, и в меня уже летал кулак. Резко пригнувшись, я сбил противника с ног. Он упал и тут же вскочил. В его ладонях появился сияющий хлыст. Один взмах, и на моем пиджаке появилась прореха. Злость ударила в голову, и я бросился на мага, занося кинжал для удара. «Алекса, кот, пустая трата времени, но я все же хотел попытаться. Да и что я мог сделать против мага?» Пластинка резанула по мозгам Алекса. Лезвие вспороло кожу на шее, щедро окатив меня кровью. И это вызвало лишь широкую улыбку. В ответ просвистел хлыст, и его кончик чиркнул меня по груди. Но вместо того, чтобы оставить новую дыру в костюме, магия рассыпалась. Это удивило не только меня, но и нападавшего. Он снова замахнулся, но я успел раньше, и мой кинжал вонзился ему в глаз, а затем с нескрываемым удовольствием его вытащил. Еще несколько мгновений из раны на шее лилась кровь, а потом пульсирующий фонтан затих. «Фиксирую остановку сердца», — тихо сказал Алекса, выдергивая меня из забытья. Как только труп упал к моим ногам, я услышал окрик тени. «Тим, ты же сказал, не убивать, ты ранен». Ее глаза расширились, когда она увидела меня, залитого кровью. В ответ я лишь качнул головой и, наконец, стер с лица улыбку. «Остальные», — бросил я, — «живы, а эти?» Я кивнул на труп. «Так, я про них и говорю, ты же дал четкие указания, уберите здесь». Я пошел в сторону дома, попутно запрашивая у Алексы данные по магии нападавших. «Если кот с пластинки и хлыста совпадут, то одних врагов мы нашли. Только вот что делать с ними дальше, разберемся по ходу дела», — тряхнул я головой, открывая дверь. Пальцы соскользнули и оставили кровавый след. Я усмехнулся и щелкнул замком. Умываться не стал, а сел в центральное кресло в гостиной и терпеливо ждал, пока ветер еж притащит пленников. «Я могу их допросить, если хочешь», — сказала тень, но я покачал головой. «Алекса, что с кодом?» — спросил я, внимательно смотря на троих связанных. Это были худые, поджарые мужчины, одетые все в черное. У одного уже заплывал глаз, у другого текла кровь из ссадины на скуле. Сразу видна работа ветра, только у него был здоровенный перстень. Третий, что лежал в середине, едва дышал, возможно, ему сломали ребра. «Тень, она может, анализ завершен. Что там?» – нетерпеливо спросил я, дернув щекой. Оксана с любопытством следила за мной, не решаясь начать допрашивать пленников. «Совпадение обнаружено. Образец энергетического кода совпадает по маркерам с объектом, который справа. Спасибо». Я поднялся, подошел к тому, что корчился на полу, выкашливая сгустки крови. Присев рядом с ним, я заглянул ему в глаза и одним движением руки вогнал в его сердце кинжал. «Ты же сказал», — выдохнула тень, но не дернулась, чтобы остановить меня. Два оставшихся в живых постарались отползти, но бодрые пинки ветра заставили их передумать. Следующим я выбрал того, что слева. «Кто вас послал?» жестко спросил я, приподняв ее за подбородок. «Я ничего не скажу», — он шепелявил, ведь без переднего зуба говорить было сложно. «Неужели это стоит в твоей жизни? Мне даже стало интересно. Наемники Черного Ордена никогда не вы», — я грубо оборвал его речь, перерезал ему горло одним взмахом. Во все стороны брызнула кровь, моментально залив кусок светлого ковра. До меня долетело глухое рычание тени. То ли она была не рада, что ей убирать, то ли, что я убил двух человек. Я бесцеремонно отпихнул тело и повернулся к последнему пленнику. Но им я займусь позже. Сейчас Эликса продолжала анализировать магию наемника. У него был очень интересный медальон. Он вызывал у меня любопытство. Энергия, заключенная в нем, питала защиту под одеждой и давала усиление способностей. Мне бы такой пригодился. Ведь если я не могу использовать магию, почему бы не использовать предметы, которые это могут? Кончик лезвия кинжала быстро срезал шнур, на котором болтался медальон. Раздался тихий шелест и глухой удар. Тяжелый треугольник упал на пол. Упал прямо в лужу крови, подняв легкую рябь. Теперь защиты нет, усиления нет. Кто ты без всего этого? Негромко сказал я, убирая кинжал. Я вам нужен живым, криво улыбнулся наемник. Вы ничего мне не сделаете. А разве мы собираемся что-то делать? Да, ребята, я поднял глаза на команду. Всего лишь будем отрезать по одному пальцу, потом перейдем к запястьям, ушам, а там и до колен недалеко. Мой голос был спокоен и даже расслаблен. Наемники Черного Ордена никогда не выдают своих нанимателей, гордо сказал он. Теперь мы знаем, откуда ты, обронил я. Уже что-то. Я вытянул его руку и прижал к полу, а потом резко наступил на нее. Раздался смачный хруст костей. Наемник вскрикнул и попытался вытащить пальцы из-под каблука. Я ему это позволил и смотрел, как он корчится от боли. «Говори», — я улыбнулся, — «такой, как вы не должны жить. Вы порочите честь магов», — выдохнул он, с трудом сдерживая стон. «И вы решили вчетвером совершить правосудие? Пошли против меня?» Я искренне удивился, услышав такое. «Кто же вам нашептал такую глупую идею?» Я уже вытягивал его вторую руку. Ветер молча придержал сопротивляющегося пленника за плечи, чтобы мне было сподручнее. «Не ной, мы только начали веселье», — сказал я. «Сейчас ты расскажешь мне все». Кинжал в одно мгновение пригвоздил ладонь к полу. «Хорошо, я все скажу», — взвыл наемник с безумным взглядом. На моих губах появилась улыбка. Глава 7. Допрос длился почти 2 часа. И все это время я мысленно восхищался наемником, который отказывался сдавать заказчика. Его кровь уже залила не только ковер, но и диван, кресло, часть попала даже на тень, которая старалась держаться в стороне. Я все время ловил ее неодобрительные и многообещающие взгляды, но они все были проигнорированы. Уж больно я увлекся, задавая вопросы. Я поставил маячок, когда вырубил этих двоих, быстрый взгляд на ежа и ветра. «Так, мы вас и нашли». На лице толстяка появилась улыбка, эти слова целиком его оправдывали. На радостях еж от души врезал наемнику в печень и сразу же отошел, глянув на мое лицо. «За вами все равно идет охота», — прошепелявил пленник. «Не мы, так другие. Вам не выжить. Это же прекрасно», — отозвался я. «Свежая кровь, новые артефакты, не нападение, а аттракцион неслыханной щедрости. Кто заказчик? Наемники Черного Ордена не выдают. Опять ты за свое». Острое лезвие кинжала прошлось по шее незнакомца и уперлось в пульсирующую жилку. Один удар и все закончится. Наемник дернулся вперед, явно желая приблизить свою смерть, но я был быстрее. «Рано, дорогой друг, рано», — обронил я. «Шеф, позвольте мне», — ветер наклонил голову к плечу и вытащил свой нож. «Без пальца он громче запоет». «Без которого?» — спросил я. «Без этого», — взмах и обрубок мизинца падает на пол. Наемник сжал зубы, стараясь сдержать крик, и с ненавистью посмотрел на меня. «Тимофей Викторович, вы понижаете шансы объекта на выздоровление», — тихо сказал Алекса. Эта фраза привела меня в чувство. Я действительно увлекся этой никому не нужной жестокостью. Однако все происходящее приводило меня в такой восторг, что мыслить здраво не получалось. «Внимание! Объект применяет блокировку». «Какую?» «Отключение жизненных потоков». Я с интересом посмотрел на пленника. «А что это ты такое делаешь?» Вслух спросил я. «Решил сам уйти из жизни?» «Только сейчас?» «Внимание!» «Объект активирует дополнительный код. Опасность!» «Ветер, еж, быстро его на задний двор!» Рявкнул я. «Я готов говорить. Я выдам заказчика!» Визгливо крикнул пленник. «Активация кода. 10. 9. Маги не стали задавать лишних вопросов, а на одном дыхании подхватили наемника и практически выкинули его за дверь возле кухни. «Усиль защиту!» Только и успел мысленно крикнуть я, как раздался громкий хлопок, и ударная волна вместе с ошметками человека обрушилась на широкое окно. Тень ошалела смотрела на разводы крови, приоткрыв рот. Ёж и ветер застыли спинами к стене, прислушиваясь, не бахнет ли снова. Я вздохнул и оглядел комнату. Алые пятна уже начали чернеть. Уборка займет неделю. Даже не хочу знать, что сейчас творилось на заднем дворе. Молча поднявшись, я отправился в свою комнату. Там, не раздеваясь, я забрался в ванну и крутанул вентили. Горячий поток моментально обрушился на мою голову, поднимая в воздух клубы пара. Меня был озноб от того, что я собственноручно сделал. Пытал человека, убил человека, а еще ученый, перспективный. Последняя мысль вызвала у меня приступ безумного смеха. Я стоял по щиколотку в кровавой воде и хохотал. Ученый, кулак врезается в кафель. Программист, еще удар, перспективный. Тимофей Викторович, вам нужно успокоиться. Это не вы. Прошелестел в голове голос Алекса. Он звучал без укора, без переживания, бесцветно. Когда истерика прошла, я начал стягивать с себя пиджак и рубаху. Получалось плохо, ткань липла к телу, а пальцы не слушались.